Глава 27. Понедельник. 9 утра. Нервно вглядываюсь в экран телефона, пытаясь вникнуть в содержание сообщения от отца. Но цифры и буквы расплываются перед глазами. А я думаю только о том, когда же я ее увижу. Дашу. Снова и снова ее имя пульсирует в моей голове в такт сердцебиению. Как будто организм перестроился, и теперь каждая клетка, каждый орган, каждый вздох — все только для нее. Все настроено на чистоту под названием Дарья Сомова. Я схожу с ума. Ночная переписка не помогла. Наоборот, только сильнее разбередила это странное, почти болезненное чувство, сжимающее все внутри. Когда я не вижу ее, мне физически плохо. Не в переносном, а в прямом смысле. Голова кружится, во рту пересохло, пальцы подрагивают от нервного предвкушения. Никогда такого не было. Телефон вибрирует, и я вздрагиваю. Сообщение. Снова отец. Жду тебя сегодня на ужине. 19:00. Черт. Ужин с родителями. Только не сегодня. У нас с Дашей сегодня выходной в кафе. Я планировал провести с ней весь вечер. А может, и всю ночь. После того, как вчера мне пришлось отвезти ее домой, я с трудом пережил ночь в одиночестве. В постели, которая хранила ее запах. Нет, я не могу поехать на семейный ужин. Не сегодня. Но если я не поеду, отец окончательно взбесится. Наши отношения и так на грани, после того, как он заблокировал мои карты и пригрозил сослать в Норильск. Прячу телефон в карман, вхожу в главный корпус университета. Сегодня все кажется другим. Ярче, контрастнее, живее. Даже воздух здесь пахнет по-другому. Потому что где-то в этом здании есть она. Моя Даша. Мы не говорили о том, как вести себя в университете. Нужно ли скрывать наши отношения, объявить о них, просто вести себя естественно. Когда я отвозил ее домой, она попросила не афишировать наши отношения. Я согласился. Ради нее я готов на все. Но я не уверен, что смогу сдержаться, когда увижу ее. Иду по коридору к аудитории, где должна проходить моя пара. Данил машет рукой. Он уже там, занял места. «Братишка, выглядишь как человек, которому не хватило сна. Или наоборот, ты был слишком занят ночью». «Заткнись». Бормочу, но без злости. Сажусь рядом, открываю ноутбук, притворяюсь, что готовлюсь к паре. На самом деле украдкой смотрю в коридор через стеклянную дверь. Смотрю на часы. У Даши сейчас пара в соседнем крыле. Значит, увижу ее только на большой перемене. 2 часа. 120 минут. 7200 секунд. Это слишком долго. «Земля вызывает Макса!» Данил щелкает пальцами перед моим лицом. «Ты меня вообще слышишь?» «А? Да, конечно». «И что я только что сказал?» «Что-то важное». Отмахиваюсь, продолжая следить за коридором. Данил хмурится. «Макс, я никогда тебя таким не видел. Ты как одержимый». «Одержимый?» «Да, наверное. Это точное слово. Я одержим Дашей. Ее глазами, ее губами, ее запахом. Тем, как она улыбается. Тем, как закусывает нижнюю губу, когда волнуется. Тем, как неосознанно заправляет прядь волос за ухо, когда о чем-то думает. Я одержим каждой деталью». Пара тянется мучительно долго. Преподаватель что-то рассказывает, а я даже не пытаюсь делать вид, что слушаю. Зачем? Все равно все мысли только о ней. Наконец, перемена. Вскакиваю так резко, что чуть не опрокидываю стул. «Ты куда?» — спрашивает Данил. «Мне нужно кое-что сделать». Бросаю, уже направляясь к выходу. Выбегаю в коридор и ищу ее среди потока студентов. Где же она? Должна быть где-то здесь. И тут я вижу. Даша стоит у окна, разговаривает с подругой. Смеется. Солнечный свет падает на ее лицо, подсвечивая те самые веснушки, которые я целовал в субботу утром. Я замираю на месте, не в силах пошевелиться. Просто смотрю. Она невероятная. В простых джинсах, обычном свитере, без капли макияжа. И все равно самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Не потому, что она соответствует каким-то стандартам красоты, а потому, что она Даша, моя Даша. Оборачивается, замечает меня. Наши взгляды встречаются через весь коридор. И ее лицо... Боже, ее лицо... Она сияет, слегка краснеет, глаза загораются, губы невольно расплываются в улыбке. Она быстро берет себя в руки, что-то говорит подруге и направляется в мою сторону. Не ко мне. Это привлекло бы внимание. В противоположный конец коридора, туда, где меньше народу. Я понимаю ее без слов. Следую на расстоянии. Она сворачивает в полупустой коридор, ведущий к библиотеке. Иду следом. Открывает дверь в пустую аудиторию. Оглядывается, убеждается, что никто не смотрит, и проскальзывает внутрь. Выждав несколько секунд, я захожу следом. Только мы вдвоем. Даша стоит у преподавательского стола, нервно сжимая лямку рюкзака. Волосы растрепаны сильнее обычного. Щеки пылают, глаза блестят. Великолепно. «Привет». «Привет», — отвечаю. И собственный голос кажется мне чужим. Слишком хриплым, слишком низким. Запираю дверь и делаю шаг к ней. Еще один. И еще. Она не двигается. Просто смотрит на меня с полуулыбкой, от которой у меня что-то обрывается внутри. Останавливаюсь в полуметре от нее. Так близко, что чувствую ее дыхание. Так далеко, что не могу до нее дотронуться. Я скучал. Говорю, чувствуя себя идиотом. Мы виделись вчера вечером, а я говорю, что скучал. Но это правда. Каждая секунда без нее — пытка. «Я тоже», — шепчет она. «И этого достаточно. Сокращаю оставшееся расстояние, целую ее. Не так, как вчера на прощание, нежно и осторожно. Не так, как в пятницу на смотровой площадке, медленно и чувственно. Совсем по-другому. Жадно, отчаянно, как будто пытаюсь утолить жажду после недели в пустыне. Мои руки обхватывают ее лицо, зарываются в волосы. Распусти их, Боже, распусти их. Резинка падает на пол, темные пряди рассыпаются по плечам, и я тону в них. Даша отвечает мне с той же страстью. Ее руки на моих плечах, на шее, скользят по спине. Она прижимается ко мне всем телом. И я чувствую ее всю, каждый изгиб, каждый вздох. Я не могу насытиться. Оторвавшись от ее губ, я покрываю поцелуями ее лицо, шею, ключицы. Даша тихо стонет, запрокинув голову. И этот звук сводит меня с ума. Желание накатывает с такой силой, что перед глазами темнеет. «Макс», — ее голос возвращает меня в реальность, — «мы в университете». «Плевать». Бормочу, не переставая целовать ее шею. «Кто-нибудь может зайти?» Я запер дверь. Все равно». Она мягко отстраняется, но не отпускает. Просто создает небольшое пространство между нами. «Нам нужно поговорить». «Поговорить. Да, наверное. Хотя последнее, чего мне сейчас хочется, это разговаривать». «О чем?» Спрашиваю я, пытаясь выровнять дыхание. «А нас?» Даша смотрит мне прямо в глаза. «О том, как мы будем вести себя здесь, в университете». «А, вот оно что. Как скажешь». Не задумываясь, отвечаю я. «Все, что ты захочешь». «Максим». Она произносит мое полное имя так серьезно, что я невольно улыбаюсь. «Я не шучу. Мне кажется, нам лучше не афишировать наши отношения». Не афишировать. Эти слова немного ранят, но я ее понимаю. После видео с розами, после всех этих комментариев, конечно, она не хочет снова оказаться в центре внимания, не хочет, чтобы ее обсуждали, осуждали, завидовали. Я тоже не хочу, чтобы на нее обрушилось все это дерьмо. Понимаю и согласен с тобой. Правда? В ее глазах удивление. Конечно. Нежно касаюсь ее щеки. «Даша, последнее, чего я хочу, это чтобы о тебе снова начали сплетничать. Все эти придурки только и ждут нового повода, чтобы поговорить о Максе и его новой девушке». Она слегка вздрагивает при словах «новая девушка», и я понимаю, что выбрал неудачную формулировку. «Ты не новая девушка». Быстро поправляю себя. «Ты для меня все». Ее взгляд смягчается, и она снова приближается ко мне. «Я просто не хочу, чтобы на меня все показывали пальцем», — тихо говорит она. «Не хочу, чтобы меня обсуждали в соцсетях. Хочу, чтобы то, что между нами, осталось только нашим. Хотя бы пока». «Хотя бы пока», — эхом повторяю. «Мне нравится, как это звучит. Значит, когда-нибудь ты все-таки позволишь мне кричать о нас на весь мир?» Она смеется, тихо, мелодично, и я заново влюбляюсь в этот звук. «Может быть, если будешь хорошо себя вести». «Обещаю». Снова целую ее, но теперь мягче, нежнее. «Значит, мы будем тайно встречаться, как Ромео и Джульетта?» «Надеюсь, с более счастливым концом», — улыбается она. «Самым счастливым. Обещаю, целую ее в кончик носа». Даша обнимает меня, и я чувствую, как она расслабляется в объятиях. Ее голова лежит у меня на плече. Дыхание щекочет мою шею. Ее сердце бьется рядом с моим. Я бы все отдал, чтобы остановить это мгновение. Значит, решено. В университете мы просто коллеги по кафе. Никаких публичных проявлений чувств. Никаких намеков. «Именно», — кивает она. «Хотя это будет непросто». «Очень сложно, соглашаюсь. Особенно, когда ты выглядишь вот так». «Как вот так?» Даша с любопытством смотрит на меня. «Ты так прекрасна, что мне хочется поцеловать тебя посреди главного холла на глазах у всего факультета. Признаюсь». Она снова краснеет и прячет лицо у меня на груди. «Сегодня вечером. Начинаю, но вспоминаю про ужин с родителями. Черт, что?» «Отец пригласил меня на семейный ужин. Сегодня в 7:00». «А». В ее голосе слышится разочарование, но она быстро берет себя в руки. «Ничего страшного. Мне все равно нужно подготовить доклад к завтрашнему семинару». «Я бы предпочел провести вечер с тобой». «Макс». Она прикладывает палец к моим губам. «Не надо. Семья — это важно. Увидимся завтра». Она права. Конечно, она права. Но я все равно испытываю острое разочарование. «Тогда давай сегодня прогуляем пары». Даша колеблется, но потом кивает. «Хорошо, но только одну». Беру ее лицо в ладони, любуясь каждой черточкой. Веснушками, которые стали ярче после нашего поцелуя, раскрасневшимися губами, карими глазами, в которых можно утонуть. «Я так хочу тебя», — шепчу прямо в губы. «Всю, каждую секунду». Она вздрагивает от моих слов, и ее зрачки расширяются. «И я тебя», — тихо признается она. Снова целую, и на этот раз никакой спешки, никакого отчаяния. Только чистая, обжигающая страсть. Целуемся долго. Я готов взять ее прямо здесь, на этом столе. Но сдерживаюсь. Забираюсь руками под свитер. Накрываю грудь руками. Даша стонет. А у меня член уже дымится в штанах. Я готов кончить лишь от того, что трогаю ее. Хочу ее всю. Расстегиваю джинсы. Рука скользит ей между ног, накрывая промежность. Она влажная, и это еще больше сводит меня с ума. Ласкаю круговыми движениями. Хочу ее оргазм. Хочу слышать его, видеть, чувствовать. Даша тяжело дышит, разводит бедра шире, кусает мои губы, царапает шею и через пару секунд кончает, сдерживая крик. Ее трясет, а я практически чуть ли не сливаю сам в белье. Когда мы наконец отрываемся друг от друга, Даша выглядит так, будто вот-вот потеряет сознание. Ее губы распухли от поцелуев, волосы растрепаны, щеки пылают, Она никогда не была красивее. Мы стоим, прижавшись лбами, дышим одним воздухом. И мне кажется, что в пространстве между нами умещается целая вселенная. В этот момент я краем глаза замечаю какое-то движение у двери. Поворачиваю голову, и мне на мгновение кажется, что через стеклянную вставку за нами кто-то наблюдает. Но когда я фокусирую взгляд, там никого нет. Показалось. «Что такое?» — спрашивает Даша, заметив мое напряжение. «Ничего. Когда мы увидимся снова?» «Завтра», — предлагает она. «У нас смена в кафе». «Это слишком долго», — качаю головой. «Может, после твоих пар сегодня я мог бы заехать за тобой?» «Лучше не надо. Твоя машина слишком заметна. Увидимся завтра. Все, мне пора». Даша выскальзывает за дверь, а я остаюсь один, со стояком и болью в яйцах. И как дожить до завтра? А еще семейный ужин. Гори он огнем.